Глава 17. Привести ее с собой к ледяному утесу было ошибкой. Показать ей башню, открыть мирур и допустить, чтобы она в него окунулась, было чудовищной ошибкой. Лея может быть где угодно, но прямо сейчас я должен убедиться, что она не вблизи черных вод. А потом... Потом я найду ее. Достану из-под земли, если надо, украду, сделаю все, что потребуется, и верну. Иначе заменить ту пустоту, что внезапно образовалась внутри за последние пару мгновений, не сможет ничто и никто. Даже думать о том, что она ушла или исчезла навсегда, я отказываюсь. А противиться доводам разума — отнюдь не свойственная мне черта. Отдал приказ ищейкам, и сумрачные войны тут же рассеялись, отправляясь на поиски. Вспомнив, что такое уже случалось, почти скривился от еще одного болезненного воспоминания. Проснувшийся горячий ключ, сирень и поиски длиною в день. В тот раз ее пришлось вытаскивать со дна источника. Лея едва не захлебнулась, когда не смогла выплыть из-за намокшего балахона провидца. Ярость испепеляла. Медленно и мучительно, хотя боли я, мягко говоря, не боюсь, физической. А о другом ее виде, беспощадном и открывшемся мне сегодня, я узнаю прямо сейчас, когда, делаю шаг во тьму, выхожу на утес, терзаемый бурей. Ледяное море билось о скалы с разрушительной силой. Крутые волны неслись на берег, подгоняемые свирепым ветром. Деревья в черном лесу, залеченные сиянием огней, еще совсем недавно трещали и гнулись, неспособные сопротивляться. Даже мне, чтобы устоять на ногах, нужно было прикладывать немалые усилия. Лея здесь бы не выдержала и пары секунд. Тьма, покорная и виновата, разлилась по утесу, не замечая никаких преград. Ее задачей было искать, и она с неподдельным усердием искала ту, что еще не так давно жаждала убить. Живая тень, которую я обрел много лет назад, нашла меня в черных водах. Сама обвелась вокруг запястья, проникла под кожу и поселилась в груди, медленно выжирая сердце. В этом я был уверен. А теперь, подчиняясь истинной воле того, что, как я думал, давным-давно было утрачено, живая тень обыскивала черный лес, руины у подножья башни, изучала самое ее дно, запечатанное не только замками и крышкой, но и массивом камней. Об этом я позаботился. Догадка о том, что Леи здесь нет, принесла каплю облегчения. Но я не могу уйти, пока не буду уверен в этом полностью. Взгляд зацепился за что-то белое у самого края утеса, у самого обрыва. Сердце тут же встало, забыв, как это биться. Крылья, белые и ни на что не похожие, которые на всей земле есть у одной только Леи. Без оглядки ринулся в ее сторону, вырывая клочья земли под ногами. Мне нужно всего пару секунд, чтобы дотянуться до нее, чтобы снова обрести и больше не отпускать. Но чем меньше становилось расстояние между нами, тем отчетливее я видел, что она собирается прыгать. Черное платье сливалось с ночной непогодой, и мне доставались только обрывки движений. Она собиралась прыгать с утеса прямо в ледяное море, названное таким не без причины. «Лея!» Не узнавая свой голос и не узнавая тех чувств, что бурлили внутри, я обращался к небесам с просьбой, чтобы она передумала или чтобы я успел. Но ветер поглотил мольбу, вложенную в ее имя. Может, это и к лучшему, ведь я совсем близко. Она вдруг качнулась вперед, потом назад, будто прицеливалась, и на моих глазах разбежалась, исчезая из виду раненой белой птицей, что не смогла справиться со штормом. «Нет, у меня еще есть время, жалкие секунды, может, минуты, но есть!» Свернул прямо утесу, чтобы успеть вытащить Лею из обмораживающей, погубившей не один десяток человек воды. В последний момент, выбрав направление, чтобы приземлиться как можно ближе к распластанным на волнах крыльях, я прыгнул вслед за ней. За супругой, которую не желал, за иномерянкой, которой не доверял, за женщиной, моей женщиной. Ледяные воды встретили опоясывающей промерзлой тюрьмой. Проскочила мысль о том, как с такой водой может справиться Лея, и ответ был один — «не сможет». Вынырнул и взглядом нашел слабеющее белое пятно. Неужели то нет? Если бы по воде можно было бежать, но я плыл так быстро, насколько мог, перебирая руками, зачерпывая как можно больше воды, отталкиваясь от нее ногами и снова вонзаясь руками. С каждым новым большим грибком надеясь, что ухвачусь за нее, наткнусь на раскинутые крылья, тонкие руки. И все тщетно. Поднял лицо, чтобы рассмотреть, где она, и получил удар всплеском воды. Снова вынырнул, надеясь, что эта волна не стала последней для Леи, и нигде ее не увидел. Ни ее, ни крыльев. Набрал в легкие воздуха и нырнул под воду, где в темноте я не вижу ни черта. Вся надежда на то, что она где-то неподалеку, и я увижу ее крылья или волосы. Но стоило открыть глаза, я сразу же увидел медленно идущую ко дну Лею. Словно падший ангел с крыльями по обе стороны, она мирно, будто ее ничего не беспокоит, опускалась и опускалась на дно. А под ней мерцали десятки, если не сотни, серебристых дисков. Какого черта? Именно их свет помог мне рассмотреть ее. Я снова плыл, не замечая ничего, не думая ни о чем, кроме того, как побыстрее дотянуться до нее и как спасти, как вернуть к жизни, как заставить дышать снова. Тонкие руки безжизненно поднимались, волосы рассыпались вокруг белым облаком. Я, наконец, доплыл до нее, бережно протянул ладони под ее тело и, прикладывая все силы, отталкивался от воды, чтобы только успеть на поверхность, пока не поздно. Не замечая ни усталости, ни нехватки воздуха, ни жжения в груди, я думал только о том, что осталось немного, всего пара грибков. За каждый дар приходится платить, за каждый темный дар вдвойне. И я платил, теряя невосполнимое. Только второй раз этого не повторится. Колючий воздух, наконец, обжег лицо. Но Лею, бледную и такую безмятежную, он, казалось, не трогал вовсе. Она не реагировала и выглядела так, будто спала. Но это не сон. По крайней мере, не тот, от которого пробуждаются. Времени не оставалось. В лучшем случае, пара минут. Перевернул ее на спину и так, чтобы ей на лицо не попадала вода, двинулся в сторону берега, от которого из-за непогоды осталась небольшая полоска черной гальки. «Спасибо небесам, я уже чувствовал твердь под ногами», — подхватил Лею и вынес на берег. «Сколько бы я ни звал ее, она не приходила в сознание, не отвечала». «Прости», — извинился за то, что сейчас сделаю, и перекинул ее животом через колено. Придерживая голову, надавил на спину, молясь, чтобы из ее легких начала выходить жидкость. Надавил еще раз, боясь сделать ей больно, и еще чуть сильнее, только и это не помогало. Подыхая от беспомощности, призвал тьму. «Пусть перенесет нас в Девон, к лекарям правителя, пока на это еще есть драгоценные секунды». «Прости», — снова прошептал я, уже мало на что надеясь. Не меняя ее положение, разомкнул холодные губы и надавил на язык, чтобы вызвать рефлекс. Лея содрогнулась, тело напряглось, тут же выталкивая лишнюю жидкость. Она закашляла и что-то забормотала сдавленным, хриплым голосом. «А я думал только о том, что жива». «Небеса! Она жива!» Следил за каждым ее движением, словно сторожевой пес. Прислушивался к ее шумному дыханию, ловил взмахи рук, что убирали за спину мокрые, рассыпавшиеся волосы. Она была недовольна, даже зла. Я же упивался тем, что она здесь, жива, сердита, прекрасна. Стоило ей прийти в себя окончательно, она оттолкнулась от моего колена руками и плюхнулась на гальку рядом. Пусть ругается, пусть спорит со мной и пичкает, правда, чаем, лишь бы рядом. «Башня!» — еле слышно через боль в горле произнесла она и указала на останки стен, что скрывали Мирор. «Я не хотела». «Верю». Потянулся к ней, чтобы согреть. «Пусть рассказывает, а я выслушаю. Все выслушаю». «Нет», — гордая и дрожащая сопротивлялась она. «С меня хватит». Я кивнул, соглашаясь, и все-таки притянул ее к себе. Подкравшаяся тьма незаметно окутала нас своим пологом и перенесла обратно в форт, на ковер у камина. Лея дернулась, сбрасывая с себя серую дымку, и устроилась так близко у огня, что, казалось, вот-вот вспыхнет и загорится. Отогревая руки и нелепо, но мило устраивая ноги поближе к огню, она то ли что-то приговаривала, то ли стучала зубами от холода. «Черт! Оставайся здесь!» Вышел из зала, мысленно отдав тьме приказ наблюдать за каждым движением Леи, и вернулся со стопкой пледов и одеялом. Второе сразу же расстелил у камина, чтобы она не сидела на твердом полу. «Тебе нужно снять мокрую одежду», — озвучил очевидное, за что получил острый, словно кинжал, взгляд. «Что-то не так?» И она рассмеялась. Чуть хрипло, звонко, красиво. Я опустился на пол рядом с ней, словно завороженный этим звуком. Лия взяла из стопки шерстяное покрывало и накинула его на себя с головой, будто пряталась от меня. «Все не так. Мот. Значит, не почудилась. Она действительно скрывается от меня. Я больше не хочу, чтобы ты меня спасал», — укоризненно и обвиняя произнесла Лия. «И ведь если бы не ты...» — она поджала губы, будто пыталась сдержать слезы. «Я бы жила себе, не зная этого ада, где я шагу не могу ступить без того, чтобы за мной шпионили ищейки, либо ты. Но самое...» — она выдохнула, пряча взгляд в пол. «Самое жуткое со мной творит та черная бездна. Ты себе даже не представляешь...» Перешла на шепот Лея, будто делилась со мной секретом, в который никто не поверит. «Думаю, что немного все-таки представляю». «Он тоже показывает тебе камни», — с надеждой в голосе спросила она. Только я понятия не имела, о чем она говорит. «Камни?» — спросил, не выдавая быстро нарастающего волнения внутри. «Да». Лея нарисовала в воздухе прямоугольник, напоминающий те, что расстелились по дну ледяного моря. «Камни, в которых под слоем дымки проявляются изображения, картинки, чужие жизни, что заканчиваются трагедиями и смерти». Она вдруг замолчала, будто вспомнила нечто важное и посмотрела на меня большими глазами. Стоило ей приоткрыть губы, чтобы задать вопрос, она моментально передумала. «Какие к черту камни?» «Ты не знаешь», — прочла по мне она. «Мы отправимся в Девон», — высказал свои мысли вслух я. «Там безопасно, а Мирур я уничтожу. Найду способ и уничтожу. Если надо, ледяной утес пойдет под воду вместе с черным лесом». «Нет, Мот!» — звонко прервала меня она. «Ты езжай куда хочешь, уничтожай что хочешь, делай что угодно, только без меня». «Без тебя?» — переспросил, понимая, что сейчас начнется жесткий для нас обоих разговор. «Именно». Медленно и доходчиво кивнула она, будто я болван, которому нужно объяснять. «Ведь то, для чего я была здесь нужна, свершилось, а Вента ожила. Пусть я и не догадываюсь, что именно ради этого сделала моя персона», — усмехнулась она. «У меня вообще ощущение, что это все одна большая ошибка». Лия подняла на меня свои янтарные глаза, застывшие и серьезные. И я знал, чего она хочет, что скажет. Винить ее за такой выбор я не мог. Более того, будь я осторожнее, она бы даже не узнала про Мирор. Но отпустить Лею выше моих сил. Этого не будет, и ей придется смириться. «Ты хочешь обратно в третьем мире?» Скрывая ту ярость, что уклокотала внутри, максимально спокойно спросил я. «Да», — она кивнула. «И чтобы ты оставил меня в покое». Лея спрятала лицо в пледе. «Ты и колодец». «Прекрасное сравнение. Я и колодец, от которого очень скоро не останется и следа, потому что от раздирающего душу гнева мне просто так не избавиться». «Лея, Лея, Лея! Я не могу тебя отпустить, не могу отказаться, не могу отдать кому-то другому». «Хорошо», — блефовал я, «но с условием, что ты дашь мне время уничтожить Мирор. И пока я это делаю, самым безопасным местом будет Девон». А это уже было правдой. Она облегченно выдохнула, тонкие плечи опустились, расслабляясь. «Лея и правда хочет быть подальше от меня, и винить я могу только себя, а чего еще паршивее». «Я тебе верю», — тепло и ласково произнесла она, отчего захотелось надавать себе по морде. «Ведь я обманываю ее и тем самым обманываю себя». «Мамочки!» Скарлетт ахнула и чуть не выронила сумки, стоило нам оказаться в магическом коридоре, соединяющем форт и дворец правителя. Проводил нас до него Мот, привычно сдержанный, а в этот раз задумчивый и оттого немногословный. Хотя о чем ему со мной говорить, тем более при Скарлетт? Все решено. И после того, как ледяное море чуть не стало моей могилой, то он наконец-то согласился отпустить меня без словесного боя, без возражений, чему я была, конечно же, рада. Но оказалось, что во мне есть маленькая, совсем крохотная частица саморазрушительной глупости. И вот она... Она маялась, не понимая, почему он так легко отступился. «Вы тут наверняка были, да не раз!» Рыжеволосая и такая жизнерадостная, что я немного ей завидовала, Скарлетт с придыханием разглядывала великолепные, расписанные вручную стены дворца. На темно-синем шелковистом полотне порхали великолепные серебряные птицы — росли диковинные цветы и красовались невиданные, гордо выхаживающие звери. В обычной ситуации я бы тоже любовалась дворцом, но все, чего я хотела, поскорее покинуть Авенту. Тяжело было лгать своей полюбившейся кухонной компании. Только и сказать им о том, что вот-вот уйду, я не решалась. Скарлетт залетела в просторные и светлые покои и, словно беззаботный ребенок, осмотрелась по сторонам с открытым ртом. И ведь было на что смотреть. В центре комнаты стояла кровать с пушистым белым балдахином. Ткань свисала плотными складками, а сам каркас и перекладины украшала диковинная конструкция, вырезанная из дерева и выкрашенная под стать комнате белым. Это были то ли перья, то ли листочки, образующие над кроватью узор, сплетающиеся в невысокий купол. У изголовья было не меньше 10 подушек самого разного размера, белые и голубые. Сама кровать была украшена синим сатином, что выглядел разлившейся на белоснежные берега рекой. Рядом находились совпадающие по стилю тумбочки с аккуратными стеклянными подсвечниками. Все идеальное и красивое настолько, что мы обе застыли истуканами, разглядывая комнату, будто это музей. Скарлетт, не прекращая разглядывания покоев, словно под гипнозом, произнесла я. Мечтательно ответила она. «Мне нужна услуга». Наконец пришла в себя я, потому что от ее ответа зависело многое. «Конечно», — оживилась она. «Вы наверняка проголодались, а я тут стою как гостья. Мигом принесу вам еды. Найти бы только кухню, да не забыть дорогу назад». «Нет», — перебила ее я, чтобы бедняжка, воспитанная Бертой, не накручивала себя. «Дело в другом. Мне нужно, чтобы ты, как только вернешься в форт, кое-что для меня сделаешь». «Что угодно», — уверенно ответила она и, уперев руки в бока, кивнула. «Хорошо». Выдохнула я, стараясь не выдать и капли беспокойства, что сковывало душу. А потом объяснила, что именно необходимо сделать, подбирая слова, тон и ловя ее реакцию. Когда она легко и без проблем согласилась, я испытала облегчение и сразу же вину, потому что Скарлетт не заслуживает, чтобы я ею пользовалась ради своих целей. Оставалось надеяться, что она никогда не узнает, что об ее услуге ее просила не хозяйка форта, вдруг загоревшаяся интересом в хозяйственных делах, а самая простая женщина – я. И мне необходимо усмирить ту пылающую яму, что теперь вместо сердца, пусть даже если для этого нужно пойти на обман. В покое вежливо и тихо постучали. Скарлетт, быстро уверив меня, что все сделает, как только вернется в форт, понеслась открывать. Я ахнула, когда навстречу бегущей девушке вдруг открылась тяжелая дверь. Слава небесам, обошлось без удара головой о дерево. Жаль, этого же нельзя было сказать об ударе головой о широкую грудь правителя, вдоль которой Скарлетт стекала уже вниз, будто сможет превратиться в лужицу и просочиться через пол. Лекс Рейн, до того сильно напоминающий Теона, что у меня вмиг вспотели ладони, сдержанно улыбался перепуганной до смерти рыжеволосой красавице, что от предобморочного состояния начала бледнеть. «Я предполагал, что помешаю, но что меня выдворят вот таким образом, не ожидал». Улыбнулся он, глядя на Скарлетт, и, подхватив ее за предплечье, поставил на ноги. «Правитель!» — с придыханием начала она. «Мне так стыдно за мое поведение!» «Правда? А я уже давно позабыл про чулан!» — махнул рукой он. «Ой, ну что же вы меня мучаете?» Приложила ладони к лицу девушку и, глядя правителю в глаза, тихо произнесла. «Только Берти не говорите, молю!» «Хорошо», — Лекс кивнул. «Не скажу». И даже его голос, отличающийся от голоса Мотта, но все же очень похожий, задевал, будоражил, ранил. «Лея». Я проглотила горький ком и улыбнулась в ответ на приветствие из уст близнеца моего мужчины. Как ни крути и сколько ни открещивайся, но про себя-то я могу хоть иногда называть вещи своими именами. Лекс казался мне иллюзией, насмешкой небес и богов, что решили снова напомнить мне о том, какой выбор я приняла. Мол, смотри, какую бурю вызывает один только образ, каково тебе будет лишиться целого, лика, плоти, души. «Правитель», — вежливо ответила я, стараясь не смотреть на него, «а если смотреть, то только по мере необходимости». «Я знаю о том, что произошло, и мне очень жаль». Он взял мою руку и заключил в теплые ладони. «Здесь ты в полной безопасности». Я кивнула и постаралась сделать это правдоподобно. Ведь на самом деле я понимала, что никто и ничто не защитит меня, если черные воды соблаговолят снова порезвиться. «Ты он сейчас у башни», — сменившись в лице, произнес Лекс. А я понимала, что он может быть тем самым вторым парнем из картинки на камнях. Не зря эта тема его волнует. Он не посвящает меня в детали. К сожалению, у него нет такой привычки. Но уверен, скоро от Мирора не останется и следа, и вы сможете благополучно оставить это в прошлом. От натянутой улыбки свело скулы. Видимо, в детали нашего договора Теон правителя тоже не посвятил. И раз этого не сделал он, то кто такая я, чтобы вмешиваться в отношения братьев? Тем более близнецов, которые наверняка очень близки. «Это неправильно, что я жалуюсь на твоего мужа за его спиной». Вдруг усмехнулся он. «Но я думаю, нас ждут большие перемены, и жаловаться на него впредь мне не придется». «Перемены?» Я просил его уничтожить Мирор десятки раз. Сказать, что Лекс удивил меня своим признанием, ничего не сказать. И он, наконец, делает это ради тебя. «Думаю, все куда сложнее», — начала отнекиваться я. «Когда дело касается моего брата, все предельно просто, Лея. Он делает то, что хочет, то, что видит нужным, точка. И миллион доводов от меня не помогут его переубедить. Не помогали. Никогда, клянусь». «Ясно. Куда можно убежать от этого разговора прямо сейчас?» «Рядом с тобой он изменится», — уверил Лекс. «Уже начал». Переступила с ноги на ногу, не зная, что ответить. Да и углубляться в размышления о Теоне — идея опасная. С глаз долой, из сердца вон, а я вот начинаю с мыслей. Пока я работала над этим замечательным выводом, правитель о чем-то говорил. Но стоило мне прийти в себя, он замолчал, тут же одарив меня понимающей улыбкой. «Я больше не буду тебя смущать», — пообещал он. «А я была готова провалиться под землю. Лекс, небось, думает, что я по уши влюбленная в его брата мечтательница». «Все в порядке, правитель», — вежливо ответила я, стараясь не смотреть на него. «А если смотреть, то только по мере необходимости». «Я знаю о том, что произошло, и мне очень жаль». Он взял мою руку и заключил в теплые ладони. «Здесь ты в полной безопасности». Я кивнула и постаралась сделать это правдоподобно. Ведь на самом деле я понимала, что никто и ничто не защитит меня, если черные воды соблаговолят снова порезвиться. «Ты он сейчас у башни», — сменившись в лице, произнес Лекс. А я понимала, что он может быть тем самым вторым парнем из картинки на камнях. Не зря эта тема его волнует. «Он не посвящает меня в детали, к сожалению. У него нет такой привычки. Но уверен, скоро от Мирора не останется и следа, и вы сможете благополучно оставить это в прошлом». От натянутой улыбки свело скулы. Видимо, в детали нашего договора Теон правителя тоже не посвятил. И раз этого не сделал он, то кто такая я, чтобы вмешиваться в отношения братьев, тем более близнецов, которые наверняка очень близки? «Это неправильно, что я жалуюсь на твоего мужа за его спиной». Вдруг усмехнулся он. «Но я думаю, нас ждут большие перемены, и жаловаться на него впредь мне не придется». «Перемены?» «Я просил его уничтожить Мирор десятки раз». «Сказать, что Лекс удивил меня своим признанием, ничего не сказать». «И он, наконец, делает это ради тебя». «Думаю, все куда сложнее», — начала отнекиваться я. «Когда дело касается моего брата, все предельно просто, Лея. Он делает то, что хочет, то, что видит нужным. Точка. И миллион доводов от меня не помогут его переубедить. Не помогали. Никогда. Клянусь». «Ясно. Куда можно убежать от этого разговора прямо сейчас?» «Рядом с тобой он изменится», — уверил Лекс. «Уже начал». Переступила с ноги на ногу, не зная, что ответить. Да и углубляться в размышления о Теоне — идея опасная. С глаз долой и сердце вон, а я вот начинаю с мыслей. Пока я работала над этим замечательным выводом, правитель о чем-то говорил. Но стоило мне прийти в себя, он замолчал, тут же одарив меня понимающей улыбкой. «Я больше не буду тебя смущать», — пообещал он. «А я была готова провалиться под землю. Лекс, небось, думает, что я по уши влюбленная в его брата мечтательница». «Все в порядке», — отмахнулась, не желая провоцировать дальнейшие темы для разговора. «Завтра состоится важный и, если сказать точнее, политический ужин. Понимаю, что, возможно, ты не в том состоянии, чтобы присоединиться, но я бы оценил твое участие. Да и достойные идеи нам очень нужны». Невесело усмехнулся Лекс и сложил руки на груди. Защитная поза подсказывала, что управление вдруг ожившим государством – нелегкая работа, а идей у меня, собственно, ноль. Я бы отказала правителю, чтобы не занимать место, возможно, по-настоящему заинтересованного человека. Но в груди вдруг вспыхнул огонек надежды. А что, если... «Ты он будет присутствовать?» – — спросила, глядя в серебристые глаза. «Непременно», — довольно ответил он. «Тогда можете рассчитывать и на меня. Ведь если Мот будет занят во дворце, я смогу ускользнуть в форт и остаться незамеченной. Мне нужно будет всего-то несколько минут». «Несколько минут на то, чтобы узнать, кто такой Теон Рейн на самом деле». Когда правитель ушел, Скарлетт еще какое-то время смотрела на закрывшуюся за ним дверь. Я не придала этому значения и принялась распаковывать вещи. В сумке было только самое необходимое, и то на короткий срок. Покрасневшая, словно помидор, бедняжка, кажется, до сих пор была под впечатлением от визга правителя. Разбирая вещи и складывая не в попад, будто делает это с закрытыми глазами, Скарлетт смотрела перед собой в одну точку. «Все хорошо?» — осведомилась я. «Угу!» — будто очнулась ото сна она. «Теперь я вас понимаю, госпожа!» «О чем ты?» «Ну как же!» — она покраснела пуще прежнего и зашептала. «Правитель с Верховным на одно лицо!» «И?» «Ох, мне не нравилось. Куда двигался наш разговор?» «Совсем не нравилось!» «Как устоять-то? Особенно, когда такой мужчина ухаживает. Вы не подумайте, я за вас с хозяином рада. Вы такая пара, просто загляденье». «Но? Дура я, вот и но». Плечи Скарлетт опустились, она шумно выдохнула. «Как вы поняли, что влюбились? Может, я ошибаюсь вовсе? Придумала тут себе?» «В Лекса?» — спросила я, пусть необходимости уточнять не было. Все было написано на красивом влюбленном лице Скарлетт. «Говорю же, дура, и все тут!» — сокрушалась она, но все так же шепотом. «Если Берта узнает, мне крышка!» — моляще произнесла она. «Это останется между нами!» — понимающе кивнула и спрятала взгляд в пустой сумке. «Так вы поняли, когда полюбили. Есть какие-то, не знаю, симптомы?» «Есть один!» — не удержалась я. «Из всех признаков любви ярче всех выделяется глупость. Когда сегодня ты здравомыслящая и разумная, а завтра сама себя не узнаешь». «Ах, я так и знала!» Скарлетт плюхнулась на упругую кровать и уронила лицо в ладони. «Ну, хоть гордости мне не отбавлять, поэтому унижаться и доставать правителя чувствами я не буду. А там уже как небесам угодно, так и будет». Пообещав, что ее тайна в безопасности, я незаметно сменила тему на более непринужденную. Будь у меня хоть какой-то приличный опыт в любовных делах, я бы непременно дала ей дельный совет. Но Арт оказался самым настоящим оборотнем. Еще страшнее было от того, что я верила ему беспрекословно, и в результате чуть не стала его добычей. А Теон, с чего начать свой анализ, я даже не знала. Как упаковать слова чувства, переживания, воспоминания? Потихоньку я приучала себя к тому, что совсем скоро, хочу я того или нет, но историю с Моттом придется надежно упаковать и хорошенько спрятать подальше. Я немного завидовала Скарлетт, потому что Лекс не Мотт. У него нет багажа видеть мы, башни с черным колодцем, и только небесам известно, каким еще количеством секретов. Я бы тоже хотела любить вот так, чисто, наивно, мечтательно, когда за человеком твоего сердца нет вереницы из причиненной тебе боли, нет темноты, нет недосказанности. Распрощавшись со Скарлетт, я повторила свою просьбу, на что она уверенно ответила согласием. Все еще волнуясь из-за завтрашнего дня, я побродила по комнате, а потом юркнула в кровать, конечно же, от усталости. А не одиночество, что медленно, но верно накатывало, стоило мне остаться наедине с собой. Сказав Мотту, что наша встреча — ошибка, я не лукавила. Наоборот, я, наконец, открыла ему правду. И по его лицу, по темно-синим глазам, что окончательно потеряли серебро, я видела, что он понимает, о чем я. Ведь не бывает счастья, построенного на обмане, или чае правде, или магии огней. Я видела счастье в зеленых глазах Скарлетт. Чистые, дышащие надеждой на следующую встречу с правителем. Но стоит мне допустить образ Теона в голову, как я схожу с ума. Мне не до счастья, не до мечтаний. Я чувствую себя одновременно скованной и распущенной, испуганной и как никогда смелой, и так без конца. Меня бросает из крайности в крайность, из непокорности в самый настоящий грех, из холода в ад. И все из-за него. Дверь совсем тихо отворилась, будто вошедший не хотел разбудить. Я уже была готова к схватке, как поняла, что обойдется без нее, ведь даже его шаги я знаю наизусть. Хотелось закричать, чтобы Теон ушел, и промолчать, чтобы остался. Ох, эта битва сердца и разума, где я бесправная пленница. Мот остановился у кровати. Я надеялась, он убедится в том, что я сплю, и уйдет, но нет. Шелест одежды подсказывал совсем другое. А когда кровать прогнулась под его весом, я закрыла глаза, выровняла дыхание, насколько могла, и не шевельнулась, когда он положил руку на мой живот и притянул к себе, как и прошлой ночью у камина. Теперь я ощущала его горячее тело спиной, чувствовала, как бьется его сердце, слышала, как он дышит. И на меня сразу же навалилась усталость, утолить которую можно только сном. Вот и отлично, потому что притворяться спящей рядом с ним, когда он молчит и изредка оставляет на коже плеча бережные поцелуи, невыносимо тяжело. А от того, что это происходит в последний раз, еще тяжелее.